Глава 41. Эмир. 2 года спустя. «Вот и они», — восклицает Алина, утягивая меня в сторону холла, и мы аккуратно обходим гостей, собравшихся в небольшие кучки. Кажется, на открытие первого центра социальной помощи имени моей жены приехал весь бомонд Москвы. Не ради контроля, разумеется, а чтобы заработать доброе слово в прессе. Большинству этих толстосумов плевать на то, куда пошли их деньги. Они пожертвовали огромные суммы благотворительному фонду Алины не ради помощи нуждающимся, а чтобы приукрасить свою репутацию. И почему я не удивлен? Конечно, я не осуждаю их, так или иначе, но они сильно помогли. Еще будучи беременной, Алина мне все уши прожужжала о том, как она вдохновлена центром Керема. Говорила, что хочет открыть подобные заведения в России. И я свел ее с нужными людьми. Уже через месяц Алина заручилась поддержкой нескольких спонсоров и выбрала место для отстройки первого социального центра. Никогда бы не подумал, что копание в навозе пробудет моей женушке деловую жилку. Алина хотела открыть такие центры по всей России. И вот первый шаг уже сделан, подмосковный центр открылся. Даже беременность и материнство не остановили ураган по имени Алина. Моя девочка буквально горит своим делом, однако это не мешает ей быть отличной мамой и секси-женой. И как она все успевает. «Как я рада вас видеть!» Едва ли не взвизгивает она и бросается обнимать сначала Керема, а затем и Далию с Юсуфом. Надо сказать, за последние плюс-минус полгода Алина с Далией умудрились сильно сдружиться. А еще стоит признаться, что я был неправ насчет намерений Юсуфа. Оказывается, этот пройдоха может быть приличным парнем. Он не разбил Далии сердце, не подставил ее под удар, а очень долго, упорно и красиво ухаживал за ней, напрочь забыв о своих шлюхах. В итоге она сдалась, и вот уже около года они живут вместе. Далия почти всегда сопровождает его в поездках, они частые гости в нашем доме. Позавчера он сделал ей предложение, и Далия согласилась стать его женой. По-моему, я все еще в шоке от этой новости. У Керема тоже появилась дама сердца, но он пока прячет ее от нас. Скромничает. Зато наконец-то нанял себе толкового помощника, так что теперь может посвящать время и себе, а не только своим подопечным. «Как поживает секси-мамочка?» — с усмешкой спрашивает Юсуф, когда Алина выпускает его из объятий. «Лучше всех?» — сияя, отвечает она. Алина терпеливо выжидает, пока мы с Керемом, Дали и Юсуфом обменяемся приветствиями, а затем воодушевленно предлагает. «Пойдемте, я все покажу». «Вы идите, нам с Юсуфом нужно поговорить». «Опять дела». Алина награждает меня взглядом из серии «Ну, сколько можно?», но тут же вновь расплывается в улыбке. «Ладно, идемте», — обращается она к Дали и Керему. «Пусть секретничают». Они растворяются в толпе, а мы с Юсуфом выходим на улицу и направляемся к конюшням. Там сейчас уж точно нет любопытных глаз и ушей. Когда мы останавливаемся около входа в конюшню, Юсуф осматривается, убеждая, что мы одни, лишь после этого тихо произносит. «Достал». Это не звучит как вопрос, но я все равно отвечаю. «Конечно, все как заказывали». Протягиваю ему флешку и ключ от банковской ячейки. Юсуф убирает все в потайной карман пиджака. «Спасибо, Даган. Должен будешь». «Не вопрос». Он усмехается. «Красиво тут у вас, конечно, но что-то ты задержался в Москве. Когда в Стамбул?» «Пока еще здесь, я сообщу». «Не напрягает жить на две страны?» «Не особо. Ванесса только психует, когда меня долго нет. Ну и Алина пока не может со мной летать. Сашку оставлять не хочет. Рано ему еще путешествовать». «Это правильно. Лучше не рисковать. Пойдем обратно. Скоро начнется официальная часть». «Алина твоя молодец». «Да, есть такое». Мы медленно бредем в сторону главного здания, потрунивая друг над другом и вспоминая забавные случаи. Наши совместные тусовки остались в прошлом. Теперь у каждого своя жизнь. Но мы продолжаем работать вместе. Как бы парадоксально это ни звучало, но с Юсуфом безопаснее, чем без него. У меня было время это понять. Сейчас мы с Алиной живем в Москве, однако порой мое присутствие в Стамбуле необходимо. В основном я улетаю ненадолго, но иногда обстоятельства задерживают меня вдали от семьи. Мы с Алиной считаем, что небольшая разлука еще больше скрепляет наши отношения. Зато Ванесса придерживается другого мнения. Стоит мне задержаться в Стамбуле и по возвращению в Москву, эта пушистая зверюга гадит мою обувь. О да, Ванесса сильно вымахала. Разумеется, она не такая большая, как, допустим, Мейкуны, но тоже не дюймовочка. И все так же души во мне не чает. Переезд дался ей нелегко. Вряд ли она с радостью станет летать с нами туда-сюда-обратно, когда Сашка подрастет, и мы будем путешествовать всей семьей. Так что сюрпризы в тапках обеспечены нам на долгие годы. Я назвал сына в честь моего отца. И скажу я вам, Александр Эмирович, тот еще сорванец. Ему всего год и 4 месяца, однако он мастер ставить на уши весь дом. Чудный парнишка, самый лучший, и мы его безмерно любим. Алина замечательная мама, не перестаю удивляться тому, как сильно она выросла в моральном плане и продолжает расти. Официальная часть мероприятия длится недолго. Алина благодарит всех, кто внес свой вклад, рассказывает о планах и о том, как именно ее благотворительный фонд будет помогать нуждающимся. Затем некоторое время особо важные гости по очереди произносят речь. В их числе находится и Керим. После официальной части следуют поздравления, неформальное общение и фуршет. Светлана на правах матери главы благотворительного фонда собирает комплименты, милуется с гостями и светится, как лампочка. Разумеется, эта женщина не могла пропустить такое мероприятие. После ареста Григория фамилия Воскресенских не в чести. Вот Светлана и пытается отбелить ее любыми способами. Даже пожертвовала свое бриллиантовое ожерелье. И как только умудрилась расстаться с такой ценностью. Ладно, я просто язвлю. В принципе, она неплохая, просто у нее сбиты приоритеты, и это уже не исправить. Остается просто принять ее такой, какая она есть. Светлана даже бабушкой себя называть обрещает. Говорит, что это звучит оскорбительно, потому что она слишком молода. Но с Сашкой возится охотно. Радуется, что у нее появился внук. Главное, не оставлять его с ней надолго, когда он подрастет. Моя теща умеет влезать в головы. Едва мероприятие подходит к концу, мы направляемся домой. Алина устала, хоть и выглядит очень довольной. «Ну, как все прошло?» — с порога спрашивает Надежда. Она так и осталась при Алине. В наше отсутствие следит за Сашей. «Отлично прошло», — сонно отвечает Алина. «Как Саша?» «Уже спит, и вам двоим тоже не помешало бы выспаться. Ночную вахту полностью беру на себя». «Спасибо, Надя». Мы поднимаемся в детскую, пару минут любуемся спящим сыном, затем идем в нашу спальню. В доме так непривычно тихо. Кажется, вечность не слушал тишину. Алина скидывает туфли, подходит к окну и смотрит вдаль на едва виднеющееся в темноте озеро, а я стою у нее за спиной, обнимаю, вдыхая запах ее волос. Все такой же возбуждающий и родной, такой же желанный, даже больше. «Спасибо тебе, Эмир», — шепчет Алина и накрывает мои ладони своими. «За все. Без тебя я бы...» «Шш», — перебивая ее, быстро чмокаю макушку. «Ты бы в любом случае смогла бы все, Алина, со мной или без меня. Ты сильная, прекрасная женщина. И я никогда не сомневался в тебе». «Так ли уж никогда?» — она усмехается. «Ну, я заминаюсь, а затем тихо смеюсь. Возможно, пару раз и было что-то такое, не помню. Я же старичок, забыла. Память меня иногда подводит». «Старичок, значит. А как же рядом с тобой мой возраст часто сокращается вдвое? Что-то вы темните, молодой человек. Сами себе противоречите или просто хотите меня запутать?» Она разворачивается в моих руках, обхватывает меня за шею и тянется к моим губам. Крепче прижимаю ее к себе и углубляю поцелуй, запуская язык ей в рот. Желание вспыхивает в теле, огнем стекая к паху. Понимаю, что если не остановлюсь сейчас, то Алина вновь не выспится. Нехотя отрываясь от ее губ, провожу пальцами по нежной щеке и утопаю в изумрудных глазах. «Я должна тебе кое-что сказать», — шепчет Алина. «В ее взгляде светится что-то такое. Не могу понять». «Слушаю». «Если будет девочка, назовем Мариной». Мне требуется пару секунд, чтобы врубиться в смысл ее слов. «Ты...» «Да, Эмир, беременна. Срок чуть больше месяца». От переизбытка чувств подхватываю Алину на руки и кружу, наслаждаясь ее тихими визгами и смехом. Мы давно разучились шуметь, когда Саша спит. Оказывается, дурачиться можно и в режиме приглушенного звука. «Даган, хватит!» Полушепотом требует Алина. «Прекрати, голова кружится». Осторожно опускаю ее на кровать, раззуваюсь, ложусь сверху и прижимаю своим лбом к ее. «Я люблю тебя, ты знаешь это, да?» «Знаю». Выдыхает она мне в губы, а затем вовлекает в страстный пьянящий поцелуй. «Меня аж трясёт всего. К чёрту сон, потом выспимся». Дергаю подол ее платья вверх и несколько раз ритмично толкаюсь эрекцией промеж разведенных ног, дразня Алину и ловя ртом ее нетерпеливые стоны. Кажется, я с каждым днем влюбляюсь в нее все больше. Натурально дурею рядом с ней, и мне это нравится. Не скажу, что наши отношения сплошная ваниль. Вовсе нет. Временами мы ссоримся в пух и прах, однако сразу же бурно миримся. Мы не играем на публику, не стараемся делать вид, а проживаем нашу жизнь, смакуя каждую минуту. Плохую, хорошую, неважно. Нам был дан второй шанс, и мы его не упустили. Да, мы не идеальны со своими тараканами и заморочками, но мы научились слушать, слышать и уважать друг друга. Любовь строится на доверии, и мы усвоили этот урок.